Глава 33. То, что необходимо, и то, что нельзя. Повествование от лица Егора. Опять паркуюсь у черного входа Чикаго. Пашкиной машины пока нет. Заезжал час назад к матери, и его тачка была припаркована возле подъезда. Но он же наверняка появится. Я бы на его место сильно напрягался, имея такого соперника. Да, очень сложно засунуть свою гордость в задницу и, несмотря на весь этот пиздец, идти к своей цели. Очень. Совсем другие вещи хочется сейчас делать. Бухать, долбить, куражиться с девками. Вернее, этого хочет одна половина меня, которая требует восстановить справедливость. Но есть и вторая, которая знает, что это ничего не решит и не изменит. И мне будет плохо и в процессе, и по итогу. Эта половина уверена, что справедливость восстановлена, и я должен забить на свою гордость и еще раз упасть перед Диной на колени. Господи, как это нелогично, как обидно! Неприятно, гадко. Жить с пониманием, что они переспали. Я даже не могу определиться, что именно хуже. Пьяный разовый трах из-за обиды или их наглость продолжать эти отношения после. В этой ситуации мне, возможно, нелогично, но немного жаль Пашку, потому что он идет влип в нее. По-настоящему. Настолько, что пошел в обстоятельства, которые всегда осуждал сам. Предал меня, предал себя. А Дина, она ведь все равно меня любит. И эта ситуация больше ее косяк. Она использовала его. Мне нужно посмотреть в ее глаза. Что ты чувствуешь, Дина, замутив с моим лучшим другом? Ведь ты сейчас слетела со своего пьедестала безупречности. Мы равны. Посмотри мне в глаза теперь. Попробуй скажи, какой я мудак. И что я не заслуживаю любви. Ожидая ее, я делаю себе 1000 установок о том, чего нельзя делать и говорить. Еще 1000, что обязательно нужно сказать и сделать. Не перепутать бы местами в порыве чувств. Косячу все время. За окном льет дождь. Переключаю треки, пытаясь найти что-нибудь подходящее для разговора и натыкаюсь на один из треков ее программы. Меня уносит опять в наше не такое уж далекое прошлое. Как нереально эротично двигались ее губы, какими обещающими были взгляды, и как она стекала по стойке вниз, стреляя в меня глазами. И как потом она нашептывала мурлыкающим хриплым голосом «Все это лично для меня». Как кайфово нам было тогда. Ничего кроме нас не существовало, и каждая ее песня целилась прямо мне внутрь. Это был наш флирт. Закрываю глаза, пытаясь погрузиться в ту нашу реальность. И в груди бьется предвкушение. Через какое-то время звук тормозящего рядом такси выводит меня из этого полета в прошлое. Такси. Динина. Не приедет за ней сегодня Уваров. Отыскиваю Динин новый номер. Пашка слил его моей матери. Выхожу и быстро объясняю таксисту, что вызов отменяется. Отдаю деньги. И как только он уезжает, выходит Дина с зонтом. Застывает, заметив в 3 метрах мою тачку. Вдох поглубже. Выхожу. Открываю ей дверь. «Садись». «У меня такси». Я его отпустил. Подхожу ближе, она делает 2 неуверенных шага назад, но я ловлю ее руку с зонтом, вставая под него с ней рядом. «Пойдем». Смотрю в глаза. «Арс, остановись. Я с Павлом. Все. Не хочу, чтобы он воспринимал тебя как конкурента. Ревновал, парился. Ты же помнишь, наверное, что я не приемлю в своих отношениях 3-х лиц. А ты давно 3-й. Помню. Мокро, опускаю я взгляд. Садись в машину. Не умрет Уваров, если я подвезу тебя. Мог бы и сам напрячься. Мы только поговорим. Насчет Алисы. Обещаю руками не трогать. Если не вынуждешь усаживать тебя внутрь силой. Тут же добавляю для стимула. И она недовольно делает 2 шага в сторону при открытой дверце. Помогаю сесть. Трогаемся с места. На светофоре достаю с заднего сиденья небольшой пакет с игрушками. Возьми, это для Алисы. А еще коробочка любимых лакомств Дины из магазина фирменного шоколада. Нам неловко рядом. Я чувствую, что она словно чужая. Наверное, Дина также чувствует меня после всех этих других женщин. Но и то, что роднее нее нет никого, я чувствую тоже. Этот диссонанс невразимо болюч. Немного сомневаюсь, она нерешительно берет пакет. У подъезда я торможу, не спеша открывать ей дверь. Чувство болезненности нарастает. «Дин, посмотри мне в глаза, пожалуйста». Она поднимает взгляд, я вижу там упрямство и готовность кусать. «Нет, я не дам тебе больше такой возможности». «Я тебя прощаю, родная. Это я виноват. Я тебя очень люблю и прощаю за то, что ты сделала. Если для тебя это важно, то мне действительно очень больно». «Арс», — прячет она устало в ладонях лицо, — «все, ничего не исправить. Я с Павлом, и это так и останется. С Павлом? Ты же не любишь его. Я буду очень стараться полюбить. Он этого достоин. Старайся. Киваю. Если ты так решила. Недоверчиво хмурится. Мы с тобой потом еще поговорим. А сейчас у меня большая просьба к тебе. Завтра... Я понимаю, что ты не доверишь Алису мне. Давай вместе свозим ее к моей матери. Пусть познакомятся. Пожалуйста. Я вижу, как ее губы обиженно вздрагивают. Что в этом плохого, Дина? Что в этом плохого для Алисы? Я подумаю, Арс. Сдувается она. Перехватываю ее руку, сжимая в своей на пару секунд. Спасибо. С огромным внутренним усилием снимаю блокиратор с двери. Доброй ночи, родная. Она вылетает из машины, а я с болезненным стоном ложусь лицом на руки. Очень тяжело было сейчас не перепутать то, что необходимо, с тем, что нельзя. Но мне кажется, я справился.